Опасность многократно углублялась тем, что эти голоса были порождены не только ностальгией консервативных сил по прошлому. Они исходили от тех, кто разочаровывался в способности властных структур в новых условиях перехода к демократии организовать дело и добиться результатов. Однако поставленные мною вопросы начали явно вызывать определенную напряженность. 15 января 1991 года, во время телефонного разговора с Горбачевым, я стремился показать опасность переживаемого момента. Разговор проходил далеко не гладко и закончился фразой Михаила Сергеевича: «Я чувствую, что ты не вписываешься в механизм». На следующий день я передал Горбачеву личное письмо, в котором говорилось: «После вчерашнего разговора я твердо решил уйти в отставку. Это не сиюминутная реакция, уж во всяком случае не поступок, вызванный капризностью или слабонервностью. Ни тем, ни другим, думаю, вы не сомневаетесь в этом, никогда не отличался. Но в последний месяц-полтора явно почувствовал, что либо вы ко мне стали относиться иначе, либо я теперь объективно меньше нужен делу. И то, и другое несовместимо даже с мыслью о продолжении прежней работы». К письму было приложено формальное заявление с просьбой разрешить мне переход в Академию наук СССР. Горбачев решительно отказал мне в отставке, сказав, чтобы я даже не думал об этом. Его желание оставить меня в активной команде подтвердилось в начале марта во время выборов членов Совета Безопасности. Не знаю точно, кто работал в Верховном Совете против меня, но работа велась, и результат голосования был крайне неожиданным и обескураживающим. Из всего списка не прошли и я, и Болдин. Думаю, что это было неожиданным и для многих других. Взволнованно, искренне, горячо выступил Горбачев, подчеркнувший, что мое членство в Совете Безопасности будет служить делу, и он ставит вопрос о переголосовании. Я подошел к микрофону и сказал, что прошу не переголосовывать. Затем начались выступления. Все депутаты, просившие слово по итогам голосования, вне зависимости от своей политической ориентации, выступили в мою поддержку. Председательствующий Лукьянов обратился ко мне с вопросом: «Не изменил ли я свою точку зрения?» «Не изменил», — ответил я. Все-таки состоялись переголосования, и на этот раз я был избран. Совет Безопасности был в ту пору конституционным органом, и это предполагало его большое значение в государстве. Многие считали, что по существу он берет на себя функции Политбюро, которое продолжало существовать, но уже строилось совсем по другому принципу. Наряду с несколькими освобожденными членами в него вошли по должности все первые секретари ЦК союзных республик. Создание Совета Безопасности означало смещение оси федеральной власти в сторону государственных структур. Вместе с тем он так и не стал, за редким исключением, коллегиальным органом для откровенного обмена мнениями и конкретных рекомендаций по многим животрепещущим вопросам. Больше действовали по линии контактов отдельного члена СБ, отвечающего за ту или иную сферу, с Горбачевым или с другими членами Совета Безопасности. Я упорно пытался навести порядок, в первую очередь, в сфере внешнеэкономической деятельности, за которую нес в этом органе ответственность. Внимание заострялось на необходимости исключить из внешнеэкономической сферы несогласованность, безответственность, коррупцию. Вот несколько примеров. Доложил президент СССР о конфиденциальном письме, поступившем от заместителя председателя правительства Чехословакии, который справедливо утверждал, что принятая нами система, предусматривающая обмен между предприятиями стран СЭФ лишь через валютные отношения, практически прекращает существовавшие кооперационные связи.